Он сделал паузу, ожидая, что Скрива что-нибудь ответит, но тот молчал. Моури продолжил. «Кроме того, ребята должны быть надежные, а то, боюсь, получив по 5000 от меня, они захотят получить еще столько же в Кайтемпи». Тут Скрива был в своей стихии. Он мрачно усмехнулся и пообещал. «Никто из них не скажет ни слова. Это я тебе гарантирую». Такое заявление прозвучало достаточно зловеще, но Моури пропустил его мимо ушей. «И последнее. Нужны два динакара. Можно воспользоваться нашими, но тогда придется менять номера. Что скажешь?» «Угнать пару дина не сложнее, чем выпить кружку Зиса. Фокус в том, чтобы освободиться от них как можно раньше. Чем дольше мы будем их использовать, тем больше шансов, что нас заметут». «Придется поторапливаться», — сказал Моури. «Возьми их перед самой операцией. Мы оставим наши машины на стоянке с другой стороны моста Осако. Как только выйдем из тюрьмы, прямым ходом туда и пересаживаемся на свой транспорт». «Ага, так лучше всего», — согласился Скрива. «Тогда договорились. Я буду ждать у восточных ворот городского парка завтра в 2 часа. Ты заедешь за мной со своими ребятами». Тут Скрива почему-то забеспокоился. Его взгляд внезапно стал подозрительным. Он нервно потер ладони, открыл и закрыл рот. Моури, с интересом наблюдая за ним, спросил. «Ну, в чем дело? Ты что, передумал?» Скрива сделал усилие, стараясь собраться с мыслями, и выпалил. «Послушай, что тебе Гурт, а тем более другие? Зачем ты платишь хорошие деньги и рискуешь своей шкурой, чтобы вытащить их из тюрьмы? Мне этого не понять». «Многое в жизни трудно понять. Например, непонятно, кому нужна война. Но мы увязли в ней по уши». «Плевать на войну! При чем здесь это?» «При том, — возразил Моури, — что мне она не нравится, как и многим другим. И если почаще пинать правительство, ему она тоже придется не по вкусу». «А, так вот в чем дело!» Скрива рассматривал его с искренним изумлением. Очевидно, в голове у бандита не укладывалось, что кто-то может рисковать жизнью и деньгами из политических соображений. «Значит, ты хочешь насолить властям?» «Ты против?» «Мне абсолютно наплевать», — сказал Скрива и добавил с достоинством. «Политика — грязная игра. Каждый, кто лезет в нее, просто псих. В итоге он не получит ничего, кроме бесплатных похорон». «Ну, это будут мои похороны, а не твои». «Конечно. Потому-то мне и наплевать». Скрива явно испытывал большое облегчение, выяснив сокровенные мотивы щедрости Моури. Он кивнул и завершил разговор. «Встречаемся у входа в парк завтра». «Не опаздывай. Если вас не будет вовремя, меня не ищи». Как и в прошлый раз, он подождал, пока машина Скривы скрылась из вида, и только тогда направился в город. Он подумал. Хорошо, что Скрива обычный уголовник. Его просто не интересует политика, этика, патриотизм и другие подобные материи, если на них нельзя заработать. Очевидно, свою деятельность в последнее время он рассматривает как весьма прибыльную, хотя и противозаконную. Однако ему не приходит в голову назвать ее предательством. Различие между уголовщиной и изменой выше его понимания. Любой мерзавец из компании Скривы продаст Кайтемпе родную мать, но не из чувства долга перед отечеством, а просто за 5000 гильдеров. С такой же легкостью они продадут Моури и удовлетворенно положат деньги в карман. Они не заложили его с потрохами только потому, что им невыгодно сворачивать шею курицы, несущей золотые яйца. Так что, если Скриве удастся раздобыть помощников и машины, завтра он появится на месте вовремя. В этом Моури был уверен. Ровно в 2 часа дня большой черный динокар остановился у восточных ворот парка. Моури сел в машину, и Дина рванул с места. Другой Дина, более потрепанный, следовал чуть позади первого. Скрива, сидевший за рулем, был таким нарядным и респектабельным, каким вряд ли его когда-нибудь видели. От него слегка попахивало модным лосьоном, и казалось... Чувствовал он себя не в своей тарелке. Не отрывая взгляда от дороги, он ткнул через плечо большим пальцем в парня, расположившегося на заднем сиденье. Этот тип с нависшими бровями и квадратной челюстью был вымыт, выбрит и отполирован не хуже Скривы. «Познакомьтесь с Литером, самый шустрый верт на Джеймике!» Моури повернул голову и вежливо кивнул.